— уточнил Эдамберг и потянул себя за щеку. «Когда?» 7 лет и 3 года назад. Гаска утонул в бассейне шикарного отеля возле Антиба. Трессену вообще не повезло в жизни, он влачил жалкое существование в какой-то хибарке, где и взорвался газовый баллон. Все сгорело. Эдамберг поднял ноги, уперся ими в край кресла и обхватил руками колени. «Почему вы сказали, осталось трое?» «Просто посчитал». «Данглар, вы что, всерьез считаете, что Вейренг замочил шелудивца Фернана и толстого Жоржа? Я говорю, что еще 3 несчастных случая, и банда из Кальдеза прекратит свое существование». 2 несчастных случая могли произойти. Вы сомневаетесь в них в случае Элизабет и Паскалины? Почему же в этом поверили? Что касается женщин, то тут в меню заявлена тень, к тому же есть и другие точки пересечения. Они обе из одного места, обе святоши и девственницы, могилы обеих были осквернены. А Фернан и Жорж ни одной деревни, из одной банды и оба замешаны в одном преступлении. А что стало с 2 другими, с Роланом и Пьеро? Ролан Сейр открыл скобяную лавку в По. Пьер Ансено – сторож охотничьих угодий. Все 4 продолжали часто видеться. Банда была очень сплоченной. Из чего следует, что Ролан и Пьер в курсе трагической гибели Фернана и Жоржа? Особого ума не надо, чтобы сообразить, что тут что-то не то. Особый ум – это не про них. Тогда надо их предупредить, чтобы были начеку. То есть, ничего толком не узнав, мы очерняем Вейренка. Либо подвергаем опасности жизнь 2 человек и пальцем не пошевелив, чтобы им помочь. Когда убьют следующего, шальной пулей на охоте или глыбой по голове, вы, может быть, пожалеете, что не очернили его заранее. Откуда у вас такая уверенность, капитан? Новичок пришел к нам не просто так. Само собой. Он пришел из-за вас. Ну? Тут у нас нет расхождений. Вы сами попросили меня навести справки об этих ребятах. Вы первый заподозрили Вейренка. В чем, Данглар? Что он пришел по вашу душу. В том, что он пришел узнать кое о ком. О ком? О 5-м парне. Которым вы займетесь лично. Вот именно. Эдамберг замолчал и протянул бокал к бутылке. Чисто символически. О чем речь? Сказал Данглар, наполняя его бокал на 3 сантиметра. 5-й парень, самый старший, не участвовал в нападении. Во время драки он стоял в стороне, в 5 метрах, в тени ореха, словно он был главарем и отдавал команды. Из тех, что приказывают знаком, не пачкая руки. Понимаете? Понимаю. Со своего места малыш Вейренг не мог отчетливо разглядеть его лицо. А вы откуда знаете? Потому что Вейренг смог назвать 4 нападавших, а в 5-м был не уверен. У него были какие-то подозрения, не более того. Те 4 протрубили 4 года в исправительном интернате, а 5-й вышел сухим. Из воды. И вы считаете, что Вейренг здесь только для того, чтобы покончить с этим, чтобы понять, не знаете ли вы его? Думаю, да. Нет. Когда вы попросили меня проверить тех 4, вы подозревали что-то другое. Что заставило вас изменить точку зрения? Эдамберг молча макал кусочек сахара в остатки сидра. Выражение милого лица? Сухо спросил Данглар. Поэзия? Стишки сочинять не великая наука. Ну уж, мне вот нравится, а мне нет. Я про сидр. Вы раздражены, капитан, раздражены. И ревнуете, флегматично добавил Эдамберг, раздавив пальцем сахар на донышке бокала. Что заставило вас изменить точку зрения, черт побери? Данглар повысил голос. Тише. Капитан, Когда Нуэль оскорбил Вейренка, тот хотел наброситься на него, но не смог, даже в морду ему не дал, а следовало бы. И что из того? Он был в шоке. Вы лицо его видели? Он побледнел от муки. Да, он вспомнил о множестве оскорблений, которые ему пришлось перенести еще ребенком и позже в юности. Мало того, что у Вейренка тигриная шевелюра, он еще и хромал, к вашему сведению, после того, как по нему проскакала кобыла, а из-за того избиения на лугу он начал шарахаться от собственной тени. Мне казалось, это произошло на винограднике. Нет, он спутал два места, потому что оба раза терял сознание. Лишнее доказательство, что у него проблемы с головой, сказал Данглар. Парень, изъясняющийся Александрийским стихом, явно не в себе. Капитан, вообще-то вам не свойственна нетерпимость. Вы считаете, что говорить стихами – это нормально? Он не виноват, у него это семейное. Адамберг подбирал указательным пальцем растаявший в сидре сахар. Ну, подумайте, Данглар, почему Вейренг не дал в морду Ноэлю? Он достаточно силен, чтобы уложить лейтенанта на обе лопатки. Потому что он новенький, потому что он замешкался, потому что их разделял стол. Потому что он кроткий, как ягненок. Этот парень никогда не пускал в дело кулаки, ему неинтересно. Он предпочитает, чтобы психи делали такую работу за него. Он лично никого не убивал. То есть Вейренг здесь только для того, чтобы узнать имя пятого нападавшего? Думаю, да. И чтобы дать понять пятому парню, что он его знает. Не уверен, что вы правы. Я тоже, но надеюсь, что прав, скажем так. Что будем делать с двумя живыми? Предупредим? Пока нет. А пятого? Пятый, я полагаю, уже большой мальчик и сможет постоять за себя. Данглар неохотно встал. Его ярость против Бразиона, потом Девалона и, наконец, Вейренка, а также ужас, испытанный при виде открытой могилы и излишек выпитого, давали о себе знать. «А пятого, — сказал он, — вы знаете, да?» «Знаю», — ответил Адамберг, снова макая палец в пустой бокал. «Это были вы?» «Да, капитан». Данглар покачал головой и распрощался. «Сколько угодно можно думать, что ты прав, но как же больно бывает, когда твоя правота подтверждается». Адамберг выждал 5 минут после ухода Данглара, потом поставил бокал на стойку и поднялся по лестнице, остановился перед дверью Вейренка и постучал.